лошадь и корова, служанка и работник. Кто она такая, что ее избрали из всех бедных корабейниц, возвысили и удостоили счастья? Правда, деньгу сколотить она умеет. И бережливо, шиллинга даром не изведет, да и на выдумку хитра и своротлива. Гораздо сманить людей, купить все, что им надо и не надо. И все же она недостойна того, чтобы ее так возвысили надо всеми товарками. Да кто она такая, чтобы на нее такой важный барин загляделся? Каждое утро просыпаясь, она говорила себе: «Да нечто, это не чудо. Про такие чудеса только в Библии писано. Впору пастору в церкви о таком проповедь сказывать». Она молитвенно складывала руки и воображала, что сидит на церковной скамье. В церкви полно народу, а на кафедре стоит пастор. Все как обычно. Служба как служба. Только пастор рассказывает сегодня удивительную историю. И говорит он не про кого иного, как про бедных далекорлийских девушек, про тех, что бродят с коробом по дорогам, терпят немало горя и невзгод. Точно человек, знакомый с их жизнью, он рассказывает, как тяжко им приходится временами, когда торговля идет плохо, как трудно тогда зарабатывать хоть самую малость, иной раз и в куске хлеба приходится себя отказывать, лишь бы принести домой небогатую выручку. Но сегодня пастор принес своей возлюбленной пастве радостную весть. Господь милосердный презрел одну из этих бесприютных скиталец. Никогда больше не придется ей теперь бродить по дорогам в стужу и в ненастье. Ее берет за себя пастор. Она будет жить в усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник. Как только пастор вымолвил эти слова, в церкви будто стало светлее и на душе у всех полегчало. Всем стало радостно, что горькая горемыка будет жить теперь в довольстве и почете. Всякий, кто сидит неподалеку от Анны, кивает ей и улыбается. Она зарделась от смущения, а тут еще пастор поворачивается к ней и говорит такие слова: «Кто ты такая, Анна Сверд, что тебе на долю выпали счастье и почет, что одна ты избрана изо всех бедных корабейниц? Помни, что это не твоя заслуга, а милость Божия. Не забывай же тех, кому приходится день и ночь надрываться, чтобы заработать на одежду и прокорм». «Уж так хорошо, — говорил пастор, — что ей хотелось целый день лежать в постели и слушать его». Но когда он начинал говорить про других корабейниц, у нее на глазах выступали слезы, она сбрасывала одеяло, это когда ей случалось спать под одеялом, а иной раз просто старую мешковину или лоскутный коврик, и вскакивала с постели. «Дурище!» — восклицала она. «Стоит реветь над тем, что сама выдумала». Чтобы помочь своим прежним товаркам, она отправилась домой еще в середине сентября. Начинались осенние ярмарки, а она уходила домой. Это ей было в убыток, но она решила уступить место своим бывшим соперницам, не хотела становиться им поперек дороги, ведь ни к одной из них барин не посватается. Она думала о Рис Карин, своей землячке из Мэтстубен, об Анстулизе и о многих других. Они обрадуются, узнав, что ее нет на ярмарке, что она не станет больше переманивать к себе покупателей. Она знала, что когда придет домой, никто не поймет, с чего это ей взбрело на ум уйти с ярмарки. А она им не скажет, от чего так вышло. Ведь она это сделала в угоду Господу Богу, за все его милости. Никому, однако, не будет худо, если она закупит новые товары перед тем, как уйти.